Эпилог. 5 лет спустя. Дмитрий. «А кто у нас сегодня именинница?» Подхватил кучерявую принцессу на руки, подбрасывая в воздух. Ангелина весело хохотала, расставив ручки в разные стороны, знакомо отправляясь в полет. Поставил малышку на землю, пригладив темные волосы. «Ну что, совсем большая уже?» «Мне 4». Она показывала на пальцах количество. «Взрослая. Как быстро время летит. Только вчера под столом ползала, а сейчас уже вовсю парней в садике обгоняешь». Малышка горделиво вздернула нос. «Может, тогда я не угадал с подарком?» Сделал вид, что задумался, указывая на большую коробку, которую держал улыбающийся и стоящий неподалеку Евгений. «Что там? Что там?» Она подбежала к дяде, подпрыгивая на месте от нетерпения. «У каждой принцессы должен быть свой замок», — кивнул Соболеву, и тот перевернул упаковку, позволяя ангелочку увидеть кукольный дом. «Но если тебе нужны были кроссовки для соревнований...» «Дядя Женя купит», — заявило сокровище, выхватывая подарок. Однако Соболев придержал коробку. Все же габариты были не те, чтобы девочка самостоятельно переносила замок с места на место. «Давай я тебе помогу. И да, одно твое слово, и кроссовки, и спортивный костюм, и турник в квартиру. Если мама разрешит». «Мама, можно нам турник?» Люся вздохнула. «А куда мы денем полосу препятствий, что дядя Женя в прошлый раз подарил?» «В твою комнату». Я улыбнулся детской непосредственности, а сестра моего мужчины только закатила глаза. «Давай лучший турник в вашу квартиру установим». Люся повела плечами. «Все равно каждую неделю, так или иначе, эта ягоза просится в гости». Я переглянулся с Женей. «Я не против». «Тогда я тем более». «Ура!» Ангелина счастливо улыбнулась и повернулась к маме. «Значит, мы теперь каждые выходные будем проводить у дяди Жени и папы Димы?» Люся хохотнула, подмигнула мне и только после этого пригрозила малышке пальцем. «Сколько раз повторять, что нужно говорить не папа Дима, а крестный папа или просто крестный?» Ангелина надула губки. «Но папа Дима проще». Я присел перед ней на корточки. «Твоего папу зовут Валерий, и он наверняка не будет в восторге, когда ты при нем скажешь «папа Дима». «Он знает, что ты мой родственник», — наперекор заявила Ангелина и топнула ножкой. «Ну да чего же ребенок с характером? И я даже знаю, в кого она такая». Улыбнулся, тепло переводя взор с одного Соболева на других. «Прошло уже 5 лет?» Улыбнулся, тепло переводя взор с одного Соболева на других. «Прошло уже 5 лет?» 5 лет с того момента, как мы поняли, что наши чувства не позволяют отмахнуться от них так просто. И даже ссоры будут лишь укреплять отношения, ведь после них... Так сладко мириться. Да, пусть за эти годы нам пришлось притираться не только на букетно-конфетном периоде, как я его характеризовал. Все же считал любые взаимоотношения до совместного жилья таковыми, в котором и я, и Евгений вынуждены были скрывать наши амурные дела на работе и в семье. А после... Его повысили до директора... Я занял место главного специалиста после заместителя отдела, а сейчас числился начальником, как он, когда я только пришел в Джинронши Джие. Соболев уже прочно уселся в кресло топ-менеджмента, того самого, для которого я когда-то готовил презентации. И теперь... Да, я отчитываюсь перед ним, приходя на ковер и запирая за собой дверь. Персональный кабинет с прекрасной звукоизоляцией, крепким столом и удобным диваном. очень сподручные средства для коллег, что обсуждают очередной вопрос экспорта из Поднебесной. Жить у него мы стали через полгода после возвращения из командировки в Пекин. Не обошлось, конечно, без очередных скандалов, уже на почве бытовухи, но мы смогли прийти к консенсусу. И теперь, вот уже столько лет живем, закрывая глаза на несовершенство друг друга. Оказывается, да, такой совершенный в моих глазах Соболев тоже имел свои недостатки и слабости. И одной из этих слабостей оказалась наша общая, Ангелина. Мы души не чаяли в этой девчушке, которая далась Люсе трудно, но предельно правильно. Наше знакомство с сестрой Жени состоялось практически сразу же после нашего возвращения в Москву. Девушка просто не оставила нам выбора. Заявила, что если мы не навестим ее, она сама заявится к нам на порог. Причем не уточнила, кому в гости соберется в первую очередь. Статная девушка с зелеными глазами, хрупкой конституцией и решительным видом покорила меня. Да и чувство юмора, как оказалось у Соболевых, это семейное, и желание подкалывать окружающих. Так что да, я с легкостью нашел с ней общий язык. И вызвался быть крестным у Ангелины, желая стать еще ближе к их семье. Впрочем, куда уж ближе. Мы существуем с Женей как пара. Вместе ездим отдыхать, вместе работаем. И хорошо, что нас раскидало на разные этажи, хоть там получается соскучиться по физиономии друг друга. Вместе ходим по магазинам и участвуем в жизни общих друзей. Да-да, мы признались, совершили каминг-аут. И все прошло гладко. Оказывается, когда люди любят, они меняются в лучшую сторону. И окружающие это замечают. Значит, и отношения, пусть и однополые, не такая большая проблема. Так или иначе, я, глядя на то, как он знакомо дергает бровью и лукаво изгибает рот в улыбке, понимаю, что эта мимика предназначена для одного конкретного человека. И я могу с полной уверенностью сказать, он тот, кого я хочу видеть рядом с собой. Мой невозможный, язвительный, горячий, властный, непримиримый, порой просто несносный босс. Мой Соболев, а я его Дима. Только так, только взаимно. Ведь это и есть любовь. Конец книги. Текст читал Роман Попов.